Глава 13. Скоро бал. Чем дальше, тем больше меня занимали родственные отношения Анри. Отец у него герцог, а кто мать? Тоже не последнее лицо среди эльфов. Только вот кто именно? Я за короткое время пребывания здесь несколько раз слышала упоминания о ней. И все с уважением. Объяснение я получила от Михаэля, едва мы только зашли в покои Анри. Пока я осматривала выделенную мне комнату, он поведал о том, что мать Анри — эльфийская королева. Когда-то давно она влюбилась в отца Анри, с которым познакомилась здесь, на дипломатическом приеме, и вышла за него замуж против воли родни. Ей пророчили более перспективных женихов. «Ничего себе!» — удивилась я и даже отвлеклась от созерцания огромной кровати под балдахином. «Так он у нас, как и ты, особо королевских кровей?» «Не совсем!» Несколько ревниво отозвался Пушистик и продолжил рассказ. С его слов выходило, что мать Анри была принцессой, но не наследной. Трон должна была занять ее старшая сестра. Наследование у эльфов шло по женской линии. Но случилась страшная трагедия — обвал в одном из коридоров дворцового подземелья. До сих пор полагают, что это было покушение, но доказательств найти так и не смогли. После смерти матери и старшей сестры на трон пришлось взойти Эльвиэль, матери Анри. У герцога был выбор. Он мог поехать с ней и стать ее тенью, которую подданные не будут воспринимать даже как ровню, так как он не эльф и не королевского рода. Или остаться в герцогстве. Стивен Деридор не поехал. А мать Анри вышла замуж второй раз. Анри остался с отцом, но и сюда приезжает довольно часто. Он не может претендовать на эльфийский престол, но здесь его уважают и относятся как к сыну королевы. Новые знания достаточно сильно изменили мой взгляд на мир, и Анри я начала воспринимать несколько иначе. В этой звездной компании особ королевских кровей мы с Кираном выбивались своим плебейским происхождением. Я привела себя в порядок, посидела на кровати и подошла к окну, так как не хотела появляться в гостиной, которая у нас с парнями была общей. Честно сказать, не горела желанием сталкиваться с Кираном. Слишком много между нами произошло того, о чем не хотелось вспоминать. Сначала почти поцелуй на балконе, этот эпизод практически стерся из памяти. Потом некрасивая сцена ночью и до кучи влюбленная эльфийка, виснущая у демона на шее. Это было для меня слишком. Поэтому я и решила пока свести общение к минимуму. Боялась отреагировать слишком остро и накричать. Владения эльфов впечатляли. Я и помыслить не могла, что их замок не стоит на вершине горы, а парит над ней, будто маленький остров с домиками, садами и прудами, но оторванный от земли. Здесь все было изящным и словно хрустальным. Тянущиеся к небу башенки, мосты над прудами. Даже камень, которым вымощены дорожки в саду, казался стеклянным. Замок находился в самой высокой точке воздушного острова, и от его подножия вниз бежали небольшие водопады, между которыми вились лианы с бледно-голубыми, словно ледяными цветами. «Красиво, Дау?» — поинтересовался Михаэль, запрыгнувший на подоконник. «Невероятно!» — согласилась я, не отрывая взгляд от картины за окном. «Вот они!» — обиженно запыхтел кот, устраиваясь поудобнее. «Эльфы умедлятся технологиями, жаудные. У себя хотел так же сделать. Императорский дворец должен парить, а у нас местоположение отвратное», — делился горестями будущий правитель. И столько в кошачьем голосе было тоски, что мне стало его жаль. «Весной бывает ров из берегов выходит, и столько воевода опять же! Эх!» Кот махнул лапой и отвернулся от окна, а я в очередной раз поразилась. Все же Пушистика по большей части воспринимала не как наследного принца, а как забавного говорящего кота. Может быть, моя проблема в том, что я все упрощаю? Есть люди, которые из маленькой проблемы сделают слона, а я не вижу сложностей даже там, где они есть. Поэтому и окружающих людей воспринимаю через призму собственной простоты. Говорящий кот для меня — это просто говорящий кот, а не будущий правитель государства, которого всю жизнь готовили к этому. Печальный черноволосый парень — няшка, которого надо пожалеть, а не демон непредсказуемый и опасный. «Пошли, Улисочка!» — позвал кот и, спрыгнув с подоконника, направился на выход. «А может, не нужно?» — поинтересовалась я, скорчив кислую мину. «Мне и тут хорошо. Кормить нас прямо сейчас вряд ли будут». «Жрауть, да, не дадут». Пушистик заметно опечалился. «Может, тогда я тут посижу?» «Ну как же, вечером бал. Эльфы к балам относятся серьезно. Не так же ты пойдешь. Нужно платьюшко». «Спасибо, один раз ты мне с платьюшком помог», — фыркнула я, но призадумалась. Стоило признать, что вид у меня был и правда не бальный, но я вообще не была уверена, что куда-то хочу идти. Только вот моего мнения никто не спрашивал. «Они знают, что я жрица», — озвучила я беспокоящий момент. «Ну и что?» — удивился кот. «Я боюсь. Вдруг среди них тоже есть испепеляющие». «Среди эльфов?» Никогда не думала, что кот может ржать. Однако Михаэль сейчас явно подхихикивал. Отсмеявшись, он пояснил. «Эльфы терпеть не могут испепеляющих. Не только из-за гонений на жрицы, но и из-за их огненной сущности. Огонь уничтожает все живое. То, что так ценят эльфы». «Поэтому и демонов не очень», — догадалась я, вспомнив, как стражники косились на Кирана. Правда, некоторых эльфиек это не останавливает. «Именно», — согласился Пушистик. «Тут ты в полной безопасности. Эльфы всегда чтили жриц. Кстати, еще и поэтому бал вряд ли получится пропустить. Ее величество Эльвель не упустит возможности продемонстрировать себя как ожившую легенду». «Но ведь легенда из меня, прямо скажем, никакая. У меня нет силы. Я буквально пару раз на метр перемещалась в пространстве. Вот и вся сила жрицы. И то случалось это только с великого перепуга». «А кого волнуют тонкости, Лисочка?» Глубокомысленно заметил кот и подцепил лапой дверь. «Действительно», — пробормотала я себе под нос и послушно побрела следом за лохматым. Киран и Анри уже находились в гостиной, обсуждали последние новости. Анри стоял практически в дверях, собирался куда-то уходить, а Киран развалился в кресле, закинув ногу на ногу, и вид имел нахально независимый. Я пожалела, что не осталась в своей комнате. Нужно было и дальше любоваться красотами эльфийского дворцового парка. Оставаться наедине с Кираном не хотелось. Михаэля я все же воспринимала больше как кота, чем как компаньона. С ним было проще общаться, я не испытывала неловкости или смущения. Парни уже успели переодеться. Анри был весь в белом. Свободные легкие штаны, перетянутые широким поясом с серебряным шитьем, и словно покрытая морозным инеем рубашка. На груди амулет из белого металла с крупным прозрачным камнем. Прямо снежный принц. Киран своим вкусом не изменил. Его наряд походил на тот, в котором был Анри, только черного цвета. Эти двое вместе смотрелись очень эффектно. Интересно, если к ним добавить рыжего Михаэля? Убийственное сочетание, от которого девушки падали на месте, когда эта троица появлялась перед ними. И интересно, Михаэль рыжий? Или все же золотистый блондин? Кот окраску имел своеобразную, персиковую на брюхе и более яркую, рыжую на спине, с плавными переходами и редкими полосками. «О!» — неизвестно чему обрадовался Анри, заметив меня. «Сейчас я отлучусь по делам, а потом найду того, кто поможет определиться тебе с нарядом на бал. В таком виде на балу появляться не стоит». «Так, может, и вообще не стоит?» С надеждой поинтересовалась я. Бал меня не вдохновлял. Я не знала местных традиций и боялась опозориться, да и на фоне утонченных эльфиек чувствовала себя неуверенно. «Я бы сам пропустил с удовольствием, но это нереально», отозвался до этого молчавший Киран. Его реплику я проигнорировала. «Пропустить бал эльфов, когда ты у них в гостях? Такого не простят даже Анри и жрицы. Тебя будут демонстрировать, словно воскресшее божество». «Это точно», — подтвердил эльфийский почти принц и потянул руку к двери, как раз в тот момент, когда полотно с грохотом открылось и шарахнуло стену. Анри едва успел отскочить в сторону, и его чуть не сбил серебристый вихрь, ворвавшийся в комнату. «Анри!» Весело взвизнули из сияющего облака, и я заметила, как по губам Кирана расползается довольная улыбка. «Киран!» Вихрь, оказавшийся на поверку симпатичной эльфийкой лет 14-15, кинулся на шею демону. «Я по вас так скучала! Вы так редко теперь приезжаете!» «Ты, как всегда, непосредственно и эмоционально, сестричка!» Тепло улыбнулся Анри. «Я тоже по тебе скучал!» «Рассказывай, какими судьбами?» — потребовала она, отстранившись от Кирана. «Не могу, меня мама ждет. Тут же отмахнулся Анри. «А для тебя у меня будет задание. Оденешь лису к балу?» «А лиса у нас это...» На меня уставились два огромных голубых глаза. В них не было враждебности, только любопытство. «Лиса у нас жрица!» Снова сдал меня с потрохами Анри. «То есть?» На лукавой и симпатичной мордочке появилось хитрое выражение. «Появление обставляем с пафосом». Принцесса или не умела удивляться, или очень хорошо умела скрывать эмоции. «Это уже как захочешь. Главное, чтобы нас не выгнали с бала». «Мама знает о том, что ты нашел жрицу?» «Вот как раз и иду к ней, но, думаю, ей уже доложили. И тебе тоже, так ведь?» «Может быть». Девчонка не стала отрицать, и я поняла, что милая, озорная внешность — это всего лишь ширма. Особых королевских кровей они такие. «Она симпатичная!» Она быстро поменяла тему и снова стала непосредственной и милой. Меня оценили и вынесли вердикт. «Значит, будем представлять с пафосом». «А если я не хочу?» Вопрос вырвался сам собой. Я действительно не хотела привлекать к себе ненужное внимание. «Ну а кого же это волнует?» Задала риторический вопрос эльфийская принцесса. «Ну вот и решили!» Довольно крикнул Анри и выскочил за дверь, а я осталась с Кираном, видеть которого не хотела, и немного пугающей сестричкой Анри. У нее были серебристые вьющиеся волосы, которые опускались ниже поясницы и пребывали в художественном беспорядке. И легкое, напоминающее ночную сорочку, светло-серое платье с причудливой вышивкой по подолу и воротнику. Девушка смотрелась очень естественно и красиво. Она словно только что спала в цветке. Не эльфийка, а сказочная фея. Я чувствовала себя глупо и не понимала, как себя вести. Киран, кажется, хорошо знал сестру Анри, и минут 10 они трепались, пока светловолосое создание не заметило вальяжно топающего из одного угла комнаты в другой Михаэля. «Какой котик!» Завизжала она с восторгом и кинулась пушистому наперерез. Рыжик взвыл, провернул на паркете всеми четырьмя лапами и попытался смотаться, но не смог. Непосредственная сестренка Анри, имени которой я пока так и не узнала, сгробастала его в охапку и прижала к груди. «Как же я люблю котиков!» Она с наслаждением уткнулась носом в длинную шерсть на загривке Михаэля. «Киранчик, скажи, это ведь не подарок, правильно? Ну зачем вы сюда притащили котика? Два варианта — позлить кузину и порадовать меня. Во второй я верю больше». Демон растерялся, ошарашенно посмотрел на Михаэля, чьи глаза стали круглыми, как блюдца, и испуганными. Потом искоса взглянул на меня и тут же, не задумываясь, сдал. «А это не мой кот. Это кот жрицы. С ней и договаривайся. Но лиса с ним не расстается». «Это твой котик?» Девчонка посмотрела на меня огромными глазищами, и я отметила, что в этот момент они с Михаэлем были ну очень похожи. Две умильные мордашки, но одна явно просила меня расстаться с котиком, а другая буквально кричала: «Не бросай всех богов ради!» «Мой», — осторожно ответила я, пытаясь придумать хоть что-то стоящее и правдоподобное, и ляпнула. «Ты бы его отпустила, а то он нервный». «Да?» Девчонка немного смутилась. «Думаешь, испугался?» Я мысленно извинилась перед его высочеством, выдохнула и, понимая, что Михаэль меня не простит, выдала. «Кто же знает? Глаза шальные, а он, когда сильно пугается, писается». «Ой!» Эльфийка мигом разжала руки. Михаэль от неожиданности рухнул лохматым задом на пол. Тут же весь подобрался и, проскальзывая лапами на гладком покрытии, сиганул под кресло, в котором устроился Киран, с интересом наблюдающий за нашими разборками. «То есть просить подарить бесполезно?» — вздохнула эльфийская принцесса. «Да, я к нему как-то очень сильно привыкла», — осторожно заметила я. Помнила, что именно она должна помочь мне с платьем для бала. Не хотелось бы портить отношения, но не отдавать же Михаэля. Ему еще человеческий облик возвращать и страной управлять. Нельзя попадать в питомца к эльфийским принцессам. «Ну ладно, пойдем тогда выбирать тебе платье». Сестричка Анри удивительно быстро смирилась с неудачей. С тоской посмотрела под кресло, но настаивать, к моему удивлению, не стала. «Но ты не переживай, у него характер мерзкий», — утешила ее я. «Верю, но сам он такой классный, тискательный, просто прелесть». Девчонка выглядела по-настоящему расстроенной. Мне стало ее жалко, и я брякнула, не подумав. «А хочешь, я тебе потом котенка его подарю, тоже рыжего?» «Правда?» Принцесса обрадовалась и захлопала в ладоши, мигом став похожей на ребенка, коим в сущности и являлась. Передо мной стояла восторженная девочка с горящими глазами. И мне даже неловко стало. Кто знает, может быть, я и не вернусь сюда больше. И про котенка я скорее в пику Михаэлю сказала. «Если вернусь сюда когда-нибудь», — добавила я, поняв, что породила напрасную надежду. «Ты пообещала подарок эльфийской принцессе. Это не просто так». Сейчас она улыбалась очень взросло и снисходительно. «Такое не проходит бесследно. Вернешься обязательно. Тебя приведет сюда судьба. А теперь, Киран, мы оставляем тебя одного и идем охотиться за платьем». Довольно заявила она рогатому. Схватила меня за руку и потащила за собой к выходу. «Итак, лиса, ты уже знаешь, чего хочешь?» «Ну?» Я слегка смутилась и в конце концов выдала. «Для начала хотелось бы узнать, как тебя зовут?» «Ой!» Эльфиечка смутилась. «Точно ведь, прости, я не представилась. Анаэль из Серебряного дома. Но ты зови меня просто Аэль. Мне больше нравится сокращенное имя». Аэль оказалась действительно милой. И она мне напоминала Михаэля, только в женском обличии. Та же непосредственность и полная уверенность в собственной неотразимости. Она также знала, что ее любят все. Просто потому, что не любить будущую правительницу нельзя. Я, честно сказать, опасалась. А что будет, если вдруг я в чем-то обижу или просто поведу себя как-то не так, как она хочет? Не превратится ли это милое и улыбающееся существо в Мегеру? Впрочем, Аэль мне быстро прояснила ситуацию. «Ты знаешь, когда начались гонения на жриц, эльфы были единственными, кто встал на их защиту. Мы очень тяжело переживаем разрыв с корнями и невозможность поддерживать связь со всем миром. Поэтому не удивляйся, сегодня ты будешь в центре внимания и...» Она помолчала, прежде чем продолжить. «Никто здесь не посмеет посмотреть на тебя косо. В целом, ты даже можешь заявиться на бал в дорожном костюме, тебе не скажут и слова. Все будут делать вид, будто это они неподобающе одеты. Поэтому не бойся сделать или сказать что-то не так. Но...» Она мне хитро подмигнула. «Мы же девочки, мы не можем не желать нравиться, поэтому о каком платье ты всегда мечтала?» «Ну, там, где я живу, мода сильно отличается от вашей, а вашу, признаться, и не видела». Я горько усмехнулась. «Несколько служанок в замке Анри и эльфийки». «Мне так всегда было интересно, на что похожи другие миры, но ты мне про это обязательно расскажешь потом. А пока пошли к самому лучшему портному. Посмотрим каталоги, и ты определишься, что хочешь на себе видеть». «Он успеет так быстро?» — удивилась я. «Бал ведь вечером». «Поверь, он успеет. Ему подчиняется не только иголка, но и магия».